Глава 38. В последний час. Несколько часов без остановки ехали они по густому девственному лесу. Безоблачное тихое небо предвещало ясную погоду. Деревья пламенели осенними красками. Дубы жизнерадостно готовились к зимнему сну. Птицы кружили высоко в небе, словно созерцая это медленное угасание природы. Листва меняла цвета, то полыхала красным, то горела желтым, переливаясь пестрыми оттенками. Завтра весной природа проснется и возродится быстрее, чем сегодня замирает, погружаясь в сон. Сразу за святым Саввой следовал монах Илларион, а за ним еще несколько иноков. Савва торопился и, не переставая молиться, внимательно смотрел за дорогой. Илларион сказал: «Не стоит спешить, владыка. Если гонец направился к нам, когда царь Стефан был при смерти, то он уже умер». Савва ничего не ответил своему спутнику. Его конь, словно чувствуя, что надо торопиться, резво бежал вперед, и наезднику не приходилось его пришпоривать. Вдруг на дороге из-за скалы, за которой дорога терялась из вида, показался всадник на черном коне, стремительно скачущий им навстречу. До дворца, в котором лежал больной государь, оставалось совсем недалеко, когда этот всадник отправился в путь с тяжкой вестью. Он быстро поравнялся с путниками. Это был безусый юноша с высоким открытым лбом. Он ловко остановил коня, спрыгнул на землю и серьезно, даже с некоторым страхом, глядя на Савву, сказал: «Твой брат, отче, царь Стефан Первовенчанный, только что отошел ко Господу». Савва медленно обернулся к Иллариону, как будто мысленно проверяя это известие, и, не веря ему, тихо и резко произнес: «Быстрей!» Конь без приказа рванул с места, и через короткое время Савва, преодолев спуск, увидел перед собой несколько белых домов, а левее от них большой дворец, скрытый за густыми кронами старых деревьев. Он быстро долетел до места. У ворот ему открылось необычное зрелище. Стражники перемешались с толпившимся народом. Во дворе и на лестнице стояли женщины, воины, дворяне, старейшины. Все хотели войти внутрь, и лишь немногие с заплаканными лицами выходили из дворца и направлялись к церкви. Савва спешился, отпустил коня и стремительно взбежал по лестнице мимо расступившихся людей. За ним с небольшим запозданием следовал Илларион. «Где он?» — спросил Савва заплаканную дворовую женщину-йованку, которая, судорожно сжимая руки, стояла в коридоре, в толпе плачущих людей. По народу, заполнившему дворец, нельзя было определить, где находится Стефан. Савва заметил, что стража на дальней лестнице не давала людям входить, а пускала только родных и приближенных государя. «Он еще в спальне, владыка», — сквозь слезы с трудом произнесла йованка. Люди расступились, и Савва устремился вперед по лестнице, а за ним тяжело подалась масса народа, оставив стражу беспомощно стоять вдоль стен. В просторных покоях Савва увидел своего брата, царя Стефана Первовенчанного. Его лицо в обрамлении седых волос было мертвенно-бледным, брови были чуть приподняты, придавая лицу удивленное выражение, словно он в последний миг увидел что-то неожиданное. Савва остановился и, благословляя брата крестом, зарыдал: «Стефан, брат!» Упав на колени у одра, прижавшись лицом к его лицу, он плакал и громко молился: «Господи, молю Тебя, верни ему жизнь хоть на краткий миг, чтобы я мог совершить самое важное, что мы не успели сделать». Монахи, сопровождавшие Савву, тоже подошли к ложу, встали на колени и присоединились к молитве святого. Его теплый низкий голос, прерывающийся от плача, проникал в души людей. Миряне с трепетом смотрели, как он молился. Верни его мне, Господи, ненадолго, только чтобы я успел постричь его в монахи. Прошу тебя, пусть он умрет не как царь, но как нищий, полностью преданный тебе. Верни мне его, чтобы я передал его тебе лучшим, еще чище и прекраснее, Господи Боже наш. Дай нашему государю облачиться после царской Парфиры в монашескую мантию. Савва на миг поднял голову и, посмотрев на лицо брата, вздрогнул. О, Господи! Преблагой Боже, Отче! Глаза Иллариона, стоявшего на коленях рядом, расширились от удивления. У нескольких людей вырвался сдавленный крик. Ресницы царя задрожали, губы зашевелились. Все, кто находился в этой огромной спальне, со страхом увидели, как меняется выражение лица Стефана. Он оживал. Он приходил в себя. Савва первым взял себя в руки и громким шепотом, который слышали почти все, сказал: «Илларион, дай мне мое облачение и его мантию». Но другой монах уже нес на плече огромную торбу с облачениями. В эту минуту Стефан Первовенчанный открыл глаза. Его взгляд стал ясным. Он смотрел на двух заплаканных священников, склонившихся над собой. Затем перевел глаза влево и увидел уже облачившегося Савву. Рядом с ним был подсвечник, на котором тихо горели три свечи. Савва промолвил: «Господи, слава тебе за все. Сохрани жизнь в нем, чтобы я мог привести его тебе живым». Глаза Стефана скользнули по монашеской мантии, которую Савва взял из рук молодого монаха. На лице царя появилось удивление, сменившееся радостью. Сильные руки бережно подняли его и, придерживая с обеих сторон, одели в черную мантию. Он тяжело дышал, но, полностью осознавая происходящее, с блаженной печалью на измученном лице послушно предался облачению. Все это время лицо государя сохраняло выражение страха и благоговения перед тем, что было ведомо ему одному. Его вновь опустили на ложе. Он чутко прислушивался к молитве брата, к монашескому хору, подхватившему молитву. Перекрестившись, все встали на колени. Из коридора внесли кадильницу с благоуханным ладаном. Сильный, чуть охрипший глубокий голос Саввы отдавался эхом по дворцу. Сербский царь стал монахом. «Отныне и навеки, брат мой, ты монах, святой монах Симон, монах, который не имеет других сокровищ на земле, кроме чистоты», — воскликнул Савва с просветлевшим, омытым слезами лицом. У Стефана хватило сил повернуть голову и посмотреть на Савву. Брат поднес к его устам большой крест и, воскресший, с любовью поцеловал его. «Возблагодари Бога, дорогой Стефан, за этот дар», — говорил ему архиепископ сербский. «Ты достиг вершины своей жизни, к которой ты так стремился. Ты стал нищим, ты сжег в себе царя и многое дал этим своему народу. Ты указал ему путь к монашеству, Симон. Народ, имеющий таких сыновей, которые уходят к Господу через монашество, который имеет царей-монахов, будет ходить праведными путями». И Савва, видя, что еще миг и ясные просветленные глаза брата снова закроются, сказал: «Моли Бога о нас, брат Симон, за всех сербов». Глаза Стефана закрылись навсегда. Подняв глаза к небу, Савва произнес: «Господи, слава тебе, что ты исполнил мою молитву и вернул его нам от смерти, чтобы мы могли совершить то, чего так жаждало сердце моего брата». Все снова опустились на колени. Святитель читал молитву об упокоении души.